Дальше вот это, значит, идея философии подчинения судьбе обретает здесь мощное естественное обоснование. Таковы законы природы. И коль скоро мы живые существа, мы часть природы, а коль скоро мы часть природы, законы эти обязательные для нас. Его летучему дыханию положен, уделу своему и мы покорны будем. Мятежные мечты смирим или позабудем, рабы разумные, послушно согласен. Ну мы рабы, все равно рабы, как ни крути. Так будем хоть разумными рабами. Послушно согласим свои желания со жребием своим, и будет счастлива, спокойна наша доля. Исчерпал мысль, правильно? Все, она закончена. Все выстроилось очень мощно. Вот природа, вот ее законы, мы часть природы, мы живые существа, мы должны так же, вот так, вот так, вот так. И будет счастлива, спокойна наша доля. Мысль закончена, доказана, обоснована. Чего не хватает? Согласим, позабудем, согласим, своим, наша доля. Что-то нужно, правильно еще? Что нужно? Воля. Воля совершенно. Ну, рифма нужна, рифмы нет. Рифмы нет. А рифма нужна, без нее никак. Так сейчас она вам будет. Безумец, не она ли, не высшая ли воля дарует страсти нам? И не ее ли глаз, в их глазе слышим мы? О, тягостно для нас жизнь в сердце бьющая могучей волною и в грани узкие, втесненная судьбой. То есть это все выстроилось, успокоились, урегулировали, все хорошо, вдруг все взрывается. Все взрывается, начинает звучать другой голос с трагической жалобой, вообще без совершенно безысходной и неуспокаивающейся, неутоляемой жалобой на человеческую судьбу, и в грани узкие, втесненная судьбой. Это как почти такое рыдание, в которое переходит монолог трагического актера. Все взрывается, и тогда появляется новая философия и новая картина мира. Да, кстати, я нашел то, что этому предшествовало. Болящий дух врачует песнопение. Гармония и таинственная власть тяжелая искупит заблуждение и укротит бунтующую страсть. Душа певца, согласно излетая, разрешена от всех своих скорбей, и чистоту поэзия святая и мир отдаст причастнице своей. То есть все прекрасно. А вот теперь смотрите другое стихотворение. Сейчас мы с него и начнем тогда. Все мысль да мысль, художник бедный слова, о, жрец ее, тебе забвенья нет. Все тут да тут, и человек, и свет, и смерть, и жизнь, и правда без покрова. Резец, орган, кисть, счастлив, кто влеком к ним чувственным за гранях не ступая, есть хмель ему на празднике мирском, но пред тобой, как пред ногим мечом, запел, да? Мысль, острый луч, снова закричал, бледнеет жизнь земная. Вот это действительно, тогда много говорили о поэзии мысли, имея в виду на содержание ее, прежде всего. Но в данном случае сама форма есть очень трудное, мучительное, тяжелое развертывание мысли. Вот мысль действительно живет, трудно очень живет, формируется, и трудно, мучительно живет на наших глазах, возникает. Идет короткими интонационными толчками стихотворная строчка. Все мысль да мысль, все мысль да мысль. Художник, бедный слово. Вот, кстати, вот что интересно, эти все интонационные толчки, они рассекают стихотворение на фрагменты. Оно делает его дискретным текстом. А тут и все это вместе с тем оказывается прошито и сшито тем самым звуковыми вот этими перекличками. Мысли, да мысли, слово, вот идет это самое. И так далее. Значит, потом художник, бедный слово. О, жрец ее, опять выкрик, тебе забвенья нет, переходит, приближается к пению. Все тут да тут, и человек, и свет, и смерть, и жизнь, и правда без покрова. Опять удары, резец, орган, кисть, счастлив, кто влеком. То есть вообще, ну, во-первых, начнем с содержания, да, можно вспомнить содержание, как-то у него проскочил. А в общем-то там исцеляет, врачует, а здесь напоминает скорее хирургический нож искусства. что пред тобой, как пред ногим мечом, мысль, острый луч, бледнеет мысль, это литература, это слово, слово – это мысль, бледнеет жизнь земная. То есть больно, мучительно, страшно от соприкосновения с искусством, не исцеляет, не спасает, не ублаготворяет, а наоборот ранит, разит, угрожает, рассекает. Вот. Ну, значит, что мысль действительно развертывается мучительно, тяжело, трудно, преодолевая препятствия, вот эти самые интонационные, потом скопление согласных иногда, мысль, резец, орган, кисть, три выкрика «счастлив», «кто влеком», а затем вот действительно идут переходы, вот эти самые, ну, приближающие к пению, к музыкальному звучанию стиха. И, значит, все очень трудно, очень мучительно. И даже в конце концов, посмотрите, что происходит. Он меняет рифмовку, систему рифмовки. Бедное слово, себе забвения нет, и человек, и свет, и правда без покрова. Опоясывающий рифм, правильно? Пошли дальше. Счастлив, кто влеком, не ступая мирском. Перекрестный рифм. Давай перекрестный рифм. Нет. И пред тобой, как пред ногим мечом, просится опоясывающий. Значит, вернее, даже парный, опоясывающий уже не может быть, потому что уже четыре строки мы исчерпали, их уже больше нет. Но тут вообще нависает девятая строка, то есть абсолютно асимметричная. Но она-то и спасает все дело, потому что она восстанавливает опоясывающий рифм. Не ступая мирском, мечом земная. Вот. И значит, каждый раз нарушается гармония, но нарушение гармонии оказывается симметричным. В первой половине строки удары, удары, удары, потом от ударов, от этих толчков переходим ко все более и более плавному развертыванию стиха. Опять удары, удары, удары, опять пошло. И значит, вот, получается, в этой самой дисгармонии образуется какая-то более сложная гармония, которая с первого раза даже не учухаешь. Вот. И, наконец, значит, полное разрушение симметрии оборачивается ее восстановлением за счет девятой строки. Это третья нога, так сказать, у человека появляется. Вот. Так что, в общем-то, получается интересно, у него действительно он приходит к какому-то новому типу искусства. Может быть, ближе это к Лермонтову, вот, который в эту пору уже вполне расцветает. Вот, значит, действительно создается какой-то более сложный тип гармонии, включающий в себя дисгармонию, такую очень разрывчатую. Или вот еще с этим самым, с философской темой, что происходит в поздней лирике Баратынского. «На что вы дни? Юдольный мир явления свои не изменит». Опять вернулся к безнадежности. «Все ведомы, и только повторение грядущее сулит. Недаром ты металась и кипела, развитием спеша. Свой подвиг ты свершила прежде дела, безумная душа. И тесный круг подлунных впечатлений, сомкнувшая давно, под веянием возвратных сновидений, ты дремлешь, а оно бессмысленно глядит, как утро встанет, без нужды ночь с меня, как в мрак ночной бесплодный вечер канет венец пустого дня». На что вы дни? Это же полная безнадега. Мир, юдольный мир явления свои не изменит, все плохо, повторение грядущее сулит. Но давайте, что этому одновременно противостоит? На что вы дни? То есть с этими безнадежно от тебя чуждыми тебе днями ты ведешь разговор, как с собеседником. И заметьте, в этом разговоре есть переход от большей дистанции к дистанции более короткой, меньше. На что вы? А затем, значит, разговор перемещается на другой объект, и с ним уже ты металась и кипела. Это кто? Это душа, совершенно верно. С ней, оказывается, есть с кем поговорить. В тесном круге подлунных впечатлений, ты дремлешь, повторяется. И вдруг, о ужас, повисает вот это оно. Это безличное местоимение третьего лица, выделенная, значит, отрывом от всего предложения, в состав которого оно входит, оно висит здесь.